Баю-бай. Время во сне условно. Одна минута кошмара в нем может продлиться целую ночь. Или же за мгновение приходится переживать несколько счастливых дней. Это позволяет ему не оставлять слои изнанки пустыми. Те, кого он забрал невольно, помогают обезопасить невостребованные измерения. Ведь всегда найдется желающий занять свободное место. А поскольку ночь на Земле постоянна, хоть и находится в движении, его пространственное ограничение требует удерживать похищенных спящими намного дольше, чем человек может себе позволить спать в обычных условиях. Для меня, по причине постоянного недостатка сна, время уже давно перестало работать как положено. Это заставляет думать, что вызванные приступами нарколепсии кратковременные провалы в памяти не случайны, а сам я имею мало представления о том, чем на самом деле занимаюсь на протяжении дня. Из-за неестественно резкого пробуждения и нервного перенапряжения недавно ослабшие приступы дневной сонливости снова вернулись. Зевота, сопровождавшая меня вечной спутницей большую часть жизни, оказалась тут как тут. Не в силах подавлять ее время от времени, передавал другим пассажирам 44-го автобуса, несшего меня к дому Штази. Выбор, который я сделал, мне не нравился. Однако, несмотря на всю его чудовищность, он казался единственным действенным, если речь шла о желании остановить песочника. Для того, чтобы справиться, мне требовалась помощь Коха. Во-первых, он знал, каким образом бороться с подменышами. Во-вторых, скорее всего, умел их выслеживать. Ну и в-третьих, мне просто не помешала бы поддержка опытного человека. Чтобы не нервировать лишний раз старика, предварительно позвонил, и он обещал помочь тем, что в его силах. Также Штази оговорился, что у него есть нечто, способное окончательно убедить меня в правильности совершенного выбора. Оставалось надеяться, что Альберт не просто знал, что следовало делать, а обладал каким-то четким планом, не подразумевающим скитание по центру города с безумным видом в поиске экс-пропавших без вести детей. Капитоновна прильнула к окну, причем в прямом смысле. У нее даже нос смялся об пыльное стекло. С такой силой старушка прижалась к нему лицом, вокруг которого от каждого вздоха разрасталось и исчезало пятно пара. При этом соседка Коха раздвигать портьеры не стала, просто подлезла под них, оставив задернутыми. Я бы подумал, что женщина всего-навсего высматривала на улице очередную кошку, если бы не ее взгляд. Не шевелясь, любительница хвостатых сопровождала меня до самой подъездной двери одними бесцветными глазами. Едва стоило мне взяться за ручку, как она юркнула вглубь квартиры, только шторы колыхнулись. Было в этом ее поведении что-то животное. Точно она научилась с предельной достоверностью воспроизводить повадки своих пушистых питомцев. Мне даже невольно подумалось, что женщина-кошка в реальности выглядела бы именно как Капитоновна. Уже ожидал появления старушки в самом подъезде, но она, похоже, затихарилась дома. Со стороны ее двери не доносилось ни звука. Птички звонка Коха знакомо зачирикали в ответ на нажатие кнопки. Дверь открылась в ту же секунду, будто хозяин ждал моего появления за порогом, заранее отперев замки. «Где ты пропадал?» — жаждал ответа Штази. Ехал в автобусе, вроде бы не задерживался. «Нет, до этого. Вчера...» — нервничал Кох. «У тебя телефон был выключен». «Разрядился, наверное?» — соврал я. Несмотря на то, что пока все слова старика только подтверждались, по какой-то причине всецело доверять ему я не хотел, а потому и не открывал местоположение логова песочника. Тем более мне еще требовалось вернуть туда Ярика. При мысли о нем меня посетила новая догадка. Пусть и он, и Алиса оба могли служить всегда активными порталами для Сеятеля. Разница между ними заключалась в наличии собственной воли у Ярика. Умудряясь все эти годы спасаться от песочного человека внутри его личного мира, он хоть и потерял часть своих способностей, но остался собой. Находящаяся же в коконе из реголита Алиса стала полностью поглощена и управляема песочником. Та девочка в доме Лобычевой, в отличие от Ярика в моей квартире, была не ребенком, а его симулякром. «Заходи, садись», — пригласил Штази и указал в сторону кухни. В ноги мне ткнулся умный пылесос. Развернувшись, он сразу двинулся в противоположном направлении. На кухонном столе я увидел старенький фильмоскоп в зеленом пластиковом корпусе. Его экран изнутри подсвечивало желтое пятно с нечеткими краями, а провод продолжала переноска, уходящая куда-то за холодильник. На устройстве сверху кучерявилось скрученное кольцо пленки. «Будем смотреть мультики?» — пошутил я, присаживаясь. «На этом диафильме есть песочный человек», — ответил Кох. «И я говорю, не о телепередаче». «Разве существует телешоу про песочного человека?» «Было в ГДР с 59 по 90-е годы», — ответил старик. «ФРГ своего сеятеля раньше придумали, но выпустили позже. Восточный появился как символ противостояния тогда еще не увидевшему свет западному. А тот, что записан на эту пленку, действовал по обе стороны стены». Неуверенно потянулся к ручке колесику справа и провернул ее. Вверх под округлым стеклом экрана поползла чернота. Пришлось повернуть еще раз. Проявились стоявшие далеко друг от друга цифры 9, 5 и 9. Следом выплыло число 1975, явно обозначающее год. Под ним на черном фоне возникли 2, 1 и 3. Новый оборот ручки, сместив пленку, продемонстрировал надписи «Совершенно секретно» и «Для внутреннего пользования» на фоне бледной эмблемы Штази. Следующий кадр оповестил: «Наблюдение за объектом номер 34, Лили, 12.05.1975, Восточный Берлин, ГДР». «Там снимали и видео», — будто оправдываясь, сказал Кох. «Но бобину вынести из архива не получилось бы. Не засунешь ее ведь никуда». «А куда вы совали фотопленку?» — поинтересовался я. Штази нахмурился и что-то пробормотал на немецком. Я выровнял следующий кадр. На черно-белой фотографии запечатлели лежащую в кровати с мягким мишкой девочку лет 10. Открытые глаза ее белели на смуглой коже. Она глядела на висящий под потолком телевизор с неизвестным мне кукольным мультиком. Вся комната выглядела какой-то бутафорской, и полупрозрачное отражение камеры со штативом на переднем плане снимка говорило почему. Малышка находилась в специально подготовленном помещении с бронированным стеклом вместо одной стены. Я поднял взгляд на Коха. Тот жестом поторопил перейти к следующему изображению. Провернул ручку. Теперь девочка, выгнув спину почти в мостик, приподнималась над кроватью. Медведь застыл в падении, а одеяло повисло на теле. Было не совсем понятно, то ли девочка каким-то образом приподнялась на ноги под этим одеялом, умудрившись держать на них вес собственного изогнутого тела, то ли воспарила над матрасом. Веки Лили оставались распахнуты, а глазные яблоки стали черными. Новый кадр демонстрировал темное облако, вероятнее всего реголита, образованное потоком из глаз малютки. Пока еще разряженная взвесь песка имела нечеткие черты конечности с длинными пальцами, которые нечто придерживало левитирующую в метре над постелью Лили. Одеяло вместе с медведем уже давно лежало на полу. Еще один поворот ручки, и передо мной возникло изображение состоящего из лунного грунта гигантского человекоподобного существа, четкие черты которого не позволял рассмотреть повисший туман из мелкодисперсного песка. Лили, открыв глаза, положила ладонь существу на щеку. она его будто не боялась. Следующий поворот дался труднее предыдущих. Что-то мешало пленке пройти в отверстие. Фильмоскоп высветил сжавшуюся в колючую сферу реголитовую массу, из которой торчала детская ножка. Верхняя часть кадра кривилась, точно его неудачно наскоро приклеили к предыдущему. На последнем негативе запечатлели уже пустую комнату. О недавнем присутствии Лили напоминали лишь полуприкрытый упавшим одеялом одинокий мишка возле кровати и продолжающийся мультик, с персонажем у которого была округлая голова в кривом колпаке, глаза-пуговки и борода. Я вернулся к предыдущему снимку. Весь песок, извергшийся из Лили, вместе с ней будто всасывало в крохотную черную дыру, настолько маленькую, что заметить ее невооруженным глазом не представлялось возможным. С трудом перескочил еще на слайд назад, где девочка гладила чудовище по лицу. «Что произошло между этими кадрами?» — спросил я. «Ничего. Он вынырнул из девочки и сразу же забрал ее», — ответил Штази. Поднявшись, я схватил край пленки и со всей силы дернул его. Механизм внутри фильмоскопа недовольно простонал. Перебрав руками вьющуюся ленту, я обнаружил разрез между кадрами, склеенный скотчем. «Тут нет куска», — показал я. Старик ощупал диафильм, затем взял со стола футляр с очками. «Надо же!» — удивился набросивший очки Штази. «Не замечал никогда». Вид он обрел настолько задумчивый, будто и впрямь не подозревал о недостающих фрагментах записи. Или играл это. Старик тем временем старательно скручивал пленку, оборачивая ее вокруг пальца. «Что потом стало с ней?» — спросил я. «Он ее подменил». Штази опустил получившуюся катушку в белый футляр и закрутил крышкой. После этого достал из кармана брюк второй, черный. Я вновь уселся перед сместившимся по столешнице фильмоскопом, поправил его. Корпус от длительной работы нагрелся и испускал едва уловимый запах пластмассы. Альберт зарядил новый диафильм и прокрутил несколько раз ручку. На этот раз пустых кадров попалось больше, и снизу экрана из прорези, еще до первых картинок, вылез просмотренный конец пленки. Вновь на черном фоне пробежал хаотичный набор из цифр, и появилось число 1976. Его сменило изображение эмблемы Штази, поверх которого наложили надписи «Совершенно секретно» и «Для внутреннего пользования». Следом пошел пустой кадр с текстом «Наблюдение за объектом номер 34, Лили, 07.02.1976». Восточный Берлин, ГДР. Перед фотоаппаратом находился все тот же террариум комнаты, из которой в 1975 году пропала девочка. Сверху постели взбугрилось одеяло, точно под ним кто-то лежал. В воздухе парил плюшевый медведь, а подушка отчетливо проминалась от головы невидимки. Подобное я уже встречал, когда проявил фото вернувшейся из-за кулисья Алисы. «Ее что, не видно на снимках?» — все равно спросил я. «Не совсем». Штази жестом попросил продолжить просмотр пленки. На новом изображении комнату девочки заполнили каким-то дымом, как из тумана машины. Клубящаяся мгла залила все, кроме кажущегося прозрачным силуэта, прижавшейся спиной к стене Лили. Этот снимок сделали не черно-белым, а черно-зеленым. «Фильтр ночного видения», — пояснил Кох. Изображение, судя по положению девочки, оставалось тем же, что и кадром ранее, но теперь вместо прозрачного ребенка на нем виднелся светящийся от тепла скелет. «Ночное видение ведь не так работает», — уточнил я. «Оно показывает тепло», — пояснил Штази. «И тут тепло какого-то нечеловеческого тела». Приглядевшись, я заметил излишнюю крупность и заостренность зубов у маленького скелета. Руки и ноги казались непропорционально длинными относительно тела, а тонкие продолговатые пальцы заканчивались какими-то птичьими когтями. «Оно принимает облик подменыша, но им от этого быть не начинает», — проговорил Альберт. «Мимисис может сбежать? Она убежала?» «Пока за ней наблюдали, не бежала и вела себя обычным ребенком. Но стоило ее на минуту оставить без экспериментаторов, и она исчезла без следа. При свидетелях подменыш не может вести себя так, как не стал бы вести себя замененный им ребенок. Поэтому свернуть такому шею нетрудно и голыми руками». Я продвинул пленку и вновь увидел кривой срез, к которому приклеили несколько пустых кадров. «Но что делать потом?» — спросил я. «Как быть с телом? Оно ведь пропадет?» «Нет, останется обыкновенный детский трупик», — ответил Штази. «Тебе придется научиться действовать осторожно и путать следы». Альберт порылся в нижнем ящике прихожей и достал из него пузырек розжига для костра. «Нет, я не смогу». «Ты хочешь остановить его?» Навис надо мною Кох. Я неуверенно кивнул. «Значит, сможешь», — отрезал он. «Придется смочь». Он со стуком опустил розжиг на столешницу передо мной. Громыхнул рядом длинной зажигалкой для плиты. «Никакой крови», — предупредил он. «Просто...» Старик крутанул поставленными один на другой кулаками в разные стороны, обозначая таким образом не то удушение, не то сворачивание шеи. «Так меньше вероятность попасться», — пояснил Штази. «А остальные?» — все еще размышлял я. «Как мы поймем, что они вернулись? Мы даже имен пропавших не знаем». «Это оставь мне. Есть верный способ. А теперь иди. Откладывать больше нельзя». Едва ли не силой выставив меня за порог, Альберт захлопнул дверь. Выглядывающая из квартиры напротив Капитоновна беззвучно хихикнула и заговорчески приложила палец к губам.